Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» от 26 января в своей передовице раскритиковала Пак Кын Хи. Дело в том, что она назвала акцию со свечами, что развернулась в минувшем году на площади у ворот Кангфа в Сеуле, сплочением сил, выступающих против перестройки режима, а также не признают свои грехи. 24 января у правительственного дома в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой представители профсоюзной организации коммунального транспорта выступили за распуск Министерства планирования и финансов, которое пытается насильственным образом ввести систему годовой премии за успешную работу в интересах магнатов. Об этом пишет южнокорейская интернет-газета «Чамсесан».